Иннокентий Иванович не то чтобы постарел, а словно высох. Считается, что истинно святые после смерти не истлевают, а превращаются в мощи. Бах же, подумалось Антону, мумифицировался еще при жизни. Об обычном бытовом он не говорил, а невнятно кудахтал. Понять что-либо об обстоятельствах его жизни, о перипетиях, которые заставили тихого человека покинуть родной город, было невозможно. Но когда Иннокентий Иванович, накудахтавшись да наохавшись, успокоился, то заговорил членораздельно о том единственном, что его, видимо, интересовало. «Вот теперь, только теперь люди по-настоящему и уверуют», — убежденно говорил чудак. «Именно в этом и ни в чем другом вижу я истинный смысл неспосланных человеку испытаний. Страдая и горюя, Всевышний подвергает чад своих строгому, но необходимому наказанию. Многие, гордые сейчас опалившись на огне, поняли, что ни ум, ни сил, ни сокровища не уберегут от погибели. Едины лишь вера и упование. Без этой вселенской муки невозможно понудить нас неразумных опомниться. Так мудрый отец, внутренне плача, порет ремнем малолетнего проказника ради его же воспитания и пользы. Антон с полуюродивым и спорить не стал. Что толку? Счастье Баха, что он не бывал на войне. Посмотреть бы ему на резню под задворьем. Кого там хотел вразумить добрый боженька? Тех, кого убивали, или тех, кто убивал? Но вдруг вспомнился человек на коленях за секунду до смерти. И вздохнул Антон, стоя перед заколоченной черной церковью. Про это еще надо будет подумать. Пошел дальше, широкой улицей, мимо глухих безмолвных дворов. Вот отчего Неслухов производит впечатление таинственного, заколдованного места. Луна луной, звезды звездами, но дело не в них. Просто в окнах не горят огни, нигде не скрипнет дверь, не залает собака. Большущее село, в каждом дворе собака, и все молчат, как тот пес в будке. Когда-то, не вспомнить, в какой книге прочитал, а теперь вынырнуло. Собакам передается настроение хозяев. Местечко замерло от страха. Люди спрятались по домам, погребам, чуланам. Страшно и собакам. Ведь не сказать, чтоб царила абсолютная тишина. Где-то наяривает гармошка. В противоположном конце местечка дурные голоса орут песню. Почти без мелодии, слов не разобрать. Раздался девичий виск, не поймешь, игривый или испуганный. Это не только Неслухов. Это вся земля затаилась, думал Антон, а сам глядел на звезды. Съежилась земля, боится выдохнуть. И шатаются по ней с края в край лихие кочевники. Орут свои варварские песни. Жгут дома, убивают, жадно хапают женщины добычу. Но во всей этой слизи, крови и мерзости рождается новое человечество. Едва роды завершатся, земля вздохнет с облегчением, вернется к жизни. Дошел до конца улицы, повернул на дорогу, что вела за околицу. Стал думать про другое. Вот дорога. Если взять ее как метафору судьбы, это она выбирает человека? Или же человек выбирает дорогу? Вольны мы в выборе своего пути? Либо же предуготованный путь сам ложится под ноги, а тебе только кажется, будто изгибы и повороты зависят от твоей воли? Почти сразу же ответил себе. Есть люди, меньшинство, кто выбирает свою дорогу сам, и есть остальные, кто следует случайным маршрутам, не пытаясь с него свернуть. Хорошо, пусть так. Но к какой категории отношусь я? Конкретно. Это я сам по собственной воле ушел из родительской квартиры на Пантелеймоновской улице ради того, чтобы на исходе лета 1920 года оказаться в сжавшемся от страха Неслухове? До какой степени эта извилистая тропа – результат моих решений и до какой стечения обстоятельств? Убежал бы я в Финляндию, если бы по случайности не столкнулся на улице с Петром Кирилловичем. Конечно, нет. Однако решение вернуться из Европы на родину никакими внешними факторами навязано не было. И то, что произошло в Жигановке, тоже было моим сознательным выбором. А значит, я не щепка, которую несет поток неведомо куда. Антон сказал себе: «Не знаю, что со мною будет дальше, но свою судьбу я выбрал сам». И посмотрел в небо с совсем иным чувством. Небо тоже показалось ему не таким, как минуту назад. Звезды словно приняли Антона Клобукова в свое сообщество, почтительно и приязненно помигивая. Он был неизмеримо меньше, но и неизмеримо значительнее любой планеты и любого светила. Во всяком случае, свободней. Тоже двигался через космос, но не по фиксированной траектории, которую задает гравитация небесных тел, а своей собственной дорогой, прав замусоленный до отвращения Сатин. Человек — это звучит гордо. Антон вздрогнул. Неподалеку, за последними домами местечка, раздался винтовочный выстрел. Качнул головой на собственную нервозность. Подумаешь, кто-то выпалил с пьяну. Вокруг столько пьяных и полупьяных остолопов с оружием. Даже странно, что до сих пор никому из них не приходило в голову устроить стрельбу. Мысль оборвалась, заглушенная нестройным залпом. Трескучий грохот распорол ночь над темным полем, рваным огненным рубцом. Что это? Все поле озарилось сотнями вспышек. Антон вскрикнул и не услышал сам себя. Поле гремело и рокотало. Кто-то вдали крикнул пронзительно: «До бою!» «Ура!» — откликнулась тьма множеством глоток. От околицы бежал сильно кривоногий человек, будто катился на колесе. «Полундра! Поляки! Черным черно!» И пронесся мимо, размахивая карабином. «Что?» — растерянно спросил Антон. И затоптался, закружился на месте. «Поляки? Как? Откуда? Ведь это же тыл!» Но кривоногий, наверное, был дозорный, ему лучше знать. И потом вот же стреляют, кричат: «Ура!» «Нужно бежать на площадь, там штаб бригады. Какой-нибудь командир скажет, что делать. Вероятно, следует обороняться». Спохватился, побежал. Уронил фуражку и не сразу заметил. Пришлось вернуться. Пропало несколько драгоценных секунд. Непонятно было вот что. Стреляли не с одной стороны, а сразу отовсюду. Окружают? Или ночное эхо? Где-то далеко застрекотал пулемет, но очень скоро умолк. Задыхаясь, Антон бежал к центру местечка. Никого на улице не было, ни души. Из-за плетня высунулся человек. «Браток, стой! Чего там?» Это был свой. Богатырка со звездочкой, в одной руке револьвер, другая сжимает шашку в обхват ножен. «Поляки атакуют, на площадь надо!» Человек был коротко стриженный. В стороны торчали длинные усы с острыми концами, как у генерала Брусилова на портретах. «Погодь, товарищ, ты кто?» «Клобуков, секретарь члена РВС Рогачева». «Оружие твое где?» Антон промолчал. «Не будешь же сейчас объяснять, что, отправляясь на фронт, он твердо решил, оружие в руки не возьмет ни при каких обстоятельствах, ибо лучше дать себя убить, нежели убить самому». Но усатый не ждал ответа. Он быстро вертел своей круглой головой. «Я Бабчук, военком 3-го кавполка. Зацепило меня утром, видишь?» Антон заглянул поверх плетня и увидел, что одна нога у Бабчука в сапоге, а вторая обмотана толстым слоем бинтов. «Хлопцы уехали, меня сюда определили, покуда госпиталь не подъедет. Вот и подлечился». Военком выругался. «Перелезайте сюда, я помогу», — сказал Антон, оглядываясь на приближающиеся выстрелы. «На площадь надо. Там, наверное, будет оборона». «Какая оборона?» Бабчук странно хохотнул, не переставая крутить головой. «Оглох ты, что ли? С трех сторон прут. Полк их не меньше. Текать надо, Каблуков. К Милютинскому шляху надо текать, там тихо. Ты мне поможешь, Каблуков? Мне на одной ноге текать погано. Лучше сразу пулю в лоб». «Конечно, помогу». Каблуков так Каблуков, неважно. Антон привык к тому, что его фамилию перевирают. «Обхватывайте меня за шею. Стал переволакивать раненого через плетень. Плетень завалился. Черт с ним! Побежали вперед. Бабчук держался за Антона, прыгал на одной ноге, опираясь на шашку, и каждый раз вскрикивал от боли. «Швейче, швейче!» — приговаривал. Метров 20 они так проскакали, не больше. «Стой!» «Что такое, больно?» Раненый снова, как заведенный, мотал туда-сюда головой. «Все, парень!» — опять неестественно хохотнул. «Побегали, Будя!» «Но почему на площадь нужно?» «Оглох! Уланы впереди!» Со стороны Майдана доносился топот копыт и лихой разбойничий свист. «Свистят соловушки! Запечатали кубышку! Хана нам, товарищ!» Широкая улыбка кривила лицо усатого. У Антона губы тоже механически поползли в стороны. «Что же делать?» — крикнул он. Обычным голосом разговаривать было трудно. Палили со всех сторон, близко уже. «Апак плясать!» Зачем Бабчук все время озирается, стало понятно, когда он сказал. «Заховаться бы где! Само позднее к полудню вышибут Беляков наши села!» И горько прибавил. «Эх, хлопцы, хлопцы! Определили на поправку! И я хорош, через дурь свою заебаю!» Антон тоже стал смотреть вокруг. «Да, нужно спрятаться, пока темно не найдут. А потом вернется товарищ Рогачев с подмогой. Смотрите, вон сарай!» «Нельзя, хозяева в раз поймут, выдадут!» «Почему обязательно выдадут? Они трудовое крестьянство, они должны быть за нас!» «Галичане они!» — сказал, будто сплюнул Бабчук. «И собаки учуют. Это они пока бой тихие. А ну, давай за мной!» И запрыгал назад чуть наискось к ближайшему забору, за которым белели стены хаты. «Так хозяева же, сами говорите. Пустая, не видишь?» В самом деле Антон разглядел, дом был нежилой. Рамы выбиты, соломенная крыша наполовину провалена. Внутри пусто, на земляном полу поблескивали лужи. «Наверх!» По приставной лестнице на чердак. Осторожно наступая, не прогнили ли перекладины, Антон вскарабкался первым. Бабчук, охая, лез следом. Револьвер он спрятал в кобуру, шашку засунул за ремень, подтягивался на руках. «Лестню подыми!» «Правильно!» Антон вытянул лестницу на чердак. На полу грудами валялась гнилая солома. Сильно пахло плесенью. «В случае чего, тут и смерть примем!» Бабчук сгреб солому в охапку. Сел. «Устраивайся, товарищ Каблуков, удобней! Может, этот чердак — твой гроб?» Сам своей шутки посмеялся. Переполз поближе к оконцу, лег там. Луна зашла за тучу. Улицы было не видно, но когда Антон выглянул, неподалеку с грохотом раскрылся и погас огненный куст. «Пушка?» «Граната! Если к нам кинут, вся наша скворечня обвалится, а ось не кинут!» Военком сказал это шепотом, и Антон вдруг сообразил, что пальба почти стихла. Стреляли теперь не густо, одиночными, по всему селу, в разных местах. Неужели бой уже кончился? Так быстро? Наручные часы, еще цюрихские, показывали без 12 минут час. Когда выходил прогуляться, тоже посмотрел. Была ровно половина второго. Прошло всего 18 минут. «Товарищ Бабчук, как вы думаете? А соседи ведь, наверное, услышали звуки боя. Может быть, подмога подоспеет еще до рассвета? Или же поляки, не дожидаясь, сами?» Цыкнул военком и осклабился. «Явились, родимые. Читай молитву, Каблуков, если слова не забыл. Я большевик, мне не положено». Луна по-прежнему пряталась, но тем не менее Антон увидел, как во всю ширину улицы, от забора до забора, цепочкой движутся тени. Раздалась какая-то неразборчивая команда по-польски, и во двор напротив, толкнув калитку, вошли двое. «Эй, вы там, в хаупе! Вы ваше!» Мгновение спустя стукнула дверь, выскочила юркая сутулая фигурка, засеменила к солдатам. Донесся невнятный бубнеж. «Интересуется, не сховался ли кто?» — шепнул Бабчук. «Держись, парень, зараз у нас будут». Он вынул револьвер, противно скрижетнул зубами. «Ну, пановья, много не обещаю, но одного-двоих». Шаги во дворе, потом внизу, прямо под Антоном. Военком одними губами. «Никшни! Никого-то нема, пани Хоронжи!» Только когда застучало в висках и сжало грудь, Антон понял, что боится выдохнуть. Шаги удалились. Цепь двинулась дальше. «Еще поживем малость», — шепнул Бабчук, убирая оружие. «Что будем делать теперь?» «Спать?» «Шутит?» Но товарищ, по несчастью, улегся на бок. Подложил локоть под ухо. «Как это спать?» «Не хочешь спать, лежи да дрожи. По мне лучше дрыхнуть, чем маяться». Минуты не прошло, в самом деле уснул. Вот нервы, крепче, чем у кучера Лыхова. Быть может, дело не в крепости нервов, а в том, что у интеллектуально неразвитых людей скудное воображение и ослабленная способность к рефлексии. Антон лег на спину, закрыл глаза. Через пару секунд дернулся, сел. Совсем близко несколько раз выстрелили. Кто-то закричал громко и жалобно. «Слышите? Кохнули кого-то. Хреново заховался. Спи ты, Каблуков, не ворочайся. И не трусь, а то вспотеешь. Собаки пот, которые от перепуга далеко чуют. Ну-ка, ляж!» Антон откинулся на спину. «Теперь спи». Шершавая, широкая ладонь вдруг накрыла лоб и глаза. «Не надо, что вы!» «Тихо ты!» — выбранился Бабчук. «Не то я тебе и рот залеплю, или придушу к матери!» Подумалось, все равно. Лежать так лежать. Придушат так придушат. Фантасмагорическая какая-то ситуация. Что-то из детства. Как будто простудился, пылаешь от жара. А мама сидит у кровати и держит ладонь на лбу. Только у мамы рука была прохладная и мягкая, а это горячая и жесткая. Если сейчас умирать, то получится, что круг замкнулся. Бред. И голова кружится, как на карусели.